Сев рядом, она обняла меня и, уткнувшись лицом мне в плечо, вновь тихо заплакала. «Ненавижу этот город и людей в нем», — практически шепотом произносила она слова. «Ты спас тысячи жизней, без сна и отдыха зачищал врата, чтоб этим неблагодарным людишкам ничего не угрожало. А они обвиняют тебя в том, в чем виноваты многие, но не ты в частности. Почему они не обвиняют арканов, которые распускают кланы и не хотят их защищать? Почему для них они ни при чем? Ты сделал все, что мог, а они взорвали Тиери. Они желают им смерти, Хён. Они ждут и жаждут таких новостей. Они хотят нашей смерти. Я боюсь, Хён. Я боюсь за всех нас». Мои зубы сжались до скрипа, после чего я сильнее прижал к себе Юн и произнес: «Я не знаю, почему все так, но одно знаю точно. Я не позволю такому повториться». Юн всхлипнула и, подняв лицо, положила его мне на плечо, а я почувствовал на своей шее горячие капли слез, а через какое-то продолжительное время к нам вышел врач и сообщил: «Переведена в бокс, а операция Ти пока еще продолжается, но самое страшное позади, и вскоре она также будет переведена в палату реанимации Кэри, где они и останутся под постоянным наблюдением врачей, так что нам можно пока ехать домой, а врач позвонит нам, когда операция Тиин подойдет к концу, а завтра их можно будет навестить». Понимая, что просто сидеть в приемном покое нет смысла, мы попрощались с врачом и отправились на выход из больницы, где нас должна была ждать машина, выданная нам Федерацией. Выйдя в центральную дверь госпиталя, где-то вдали послышались отдаленные щелчки фотоаппаратов, а секретарь мистера Бо вылез из машины и открыл нам заднюю дверь тонированного внедорожника. Однако стоило нам только спуститься по ступеням и направиться к припаркованному в стороне джипу, как из-за будки контрольно-пропускного пункта госпиталя со шлагбаумом выбежал молодой парень и средних лет Женина и швырнули в нас чем-то наподобие мячей чуть меньше в диаметре, чем волейбол и мяч. Схватив Юн, я вместе с ней отскочил в сторону, а то, что в нас бросили, пролетело рядом и, падая на асфальт, лопалось, окатывая все вокруг красными брызгами, в том числе и нас, убийцы. Вопила женщина во все горло: «На вас кровь всех убитых невинных людей». Парень же хотел кинуть еще шаров с красной краской, но перед ним появились два гнома и, ударив перед ними щитами, смыкая их, только от этого повалили их на землю, под истошный визг женщины: «Убивают! Спасите! Нет, помогите! Он и нас хочет убить!» Я же хотел отстраниться от Юни, направиться к этим людям, которые верещали о помощи, пятясь на жопах отстоявших неподвижно гномов, под десятки щелчков фотоаппаратов появившихся отовсюду журналистов. Однако Юн удержала меня, стирая рукавом кофты красную краску, которая попала ей на лицо, и потянула к машине. «Не надо, Хён», — тянула она меня за собой, — «будет только хуже». Я сжал зубы и, кинув взгляд полный ненависти в людей, которые посмели такое вытворять, вместе с Юн быстро дошел до внедорожника и под взгляд бледного как мел клерка Федерации Арканов, помог забраться в салон Юн, после чего залез и сам, а мои гномы исчезли, словно их и не было вовсе. Машина трогалась с места, а возмутителей правопорядка окружили охранники госпиталя, а вдали слышалась сирена полицейской машины, которая явно спешила сюда, вызванная охраной. Пока мы выезжали с территории госпиталя, я позвонил главе федерации и слегка в грубой форме пересказал случившееся у фасада больницы. В ответ же получил огромное количество ненужных слов, после которых меня заверили, что приставит охрану к больнице. У дома все было спокойно, но, думаю, это было из-за того, что тут уже дежурили люди Федерации. Оказавшись в моей квартире, Юн сразу прошла в ванную, а я, скинув испачканную краской одежду, переоделся в чистое, после чего, пройдя в зал, сел на диван, смотря перед собой в одну точку. Все происходящее казалось мне просто страшным сном, и вот-вот я проснусь, и все будет хорошо. Но я не просыпался, ведь это была реальность. Через какое-то время в дверях появилась Юн. Девушка, которая была всегда весела и так и лучилась внутренней силой, сейчас встала в дверях как тень былой себя. «Давай уедем и скорее, когда Тиери поправится, или просто перевезем их в другое место, подальше отсюда», — тихо произнесла она. «Я боюсь тут оставаться, Хён. Я не хочу жить», — оглядываясь через плечо, находясь в этом слетевшем с катушек обществе. Я встал с дивана и, подойдя к Юн, обнял ее, прижимая крепко к своей груди. На следующий день по всем каналам объявили о полной зачистке всех врат на территории Сеула. Новость была радостной, вот только многие блогеры и желтая пресса, да и некоторые крупные телеканалы омрачали радостную новость тем, что выливали жуткие репортажи о потерях среди жителей Арканов. Подкрепленные свои выпуски душераздирательными роликами с кадрами интервью убитых горем людей, потерявшим близких, которые обвиняли во всех грехах всех, кого могли, и меня в том числе. В полдень мы с Юн вновь приехали в больницу, где нас провели в отдельный бокс при реанимации. В комнате среди медицинских приборов, на двух больничных койках лежали облепленные всевозможными датчиками ретин. От вида подруг Юн отвернулась, а на ее глазах вновь появились слезы. Я же прошел до кровати и, сжимая зубы и губы, провел легенько рукой по ноге Эри, которую по пояс укрывало одеяло. Словно на мое касание девушка, чье лицо было практически неузнаваемо, открыла глаза, а ее губы дрогнули в подобии улыбки, смотря на меня. Говорить она не могла, и от этого я, просто положив свою ладонь на ее пальцы, смотрел на нее, а она на меня, пока через пару минут ее веки не закрылись и она вновь не уснула. Развернувшись к Эри спиной, я посмотрел на практически полностью замотанную в бинты бессознательную Тины, проведя осторожно пальцами по ее телу, прикусил губу. «Они поправятся», — произнесла, вставшая у меня за спиной Юн. «Думаешь, они так просто нас оставят?» — хлюпала она носом. Я постарался улыбнуться, пусть она и не видела моей вымученной улыбки. Однако стоило мне это сделать, как в груди, словно все сжалось, и я, застонав в голос, не удержавшись на ногах, схватившись за грудь, где сердце словно сжалось на мгновение, а потом стало биться, будто при диком выбросе животного адреналина, упал на колени. В ту же секунду я услышал голос, напуганный Юн, которая вцепилась в мои плечи, а после, отпуская их, я услышал стук ее каблуков по плитке и крик, зовущий врачей на помощь. Я же словно через пелену, окутавшую мое тело, будто видел и чувствовал, как завибрировали оставшиеся после закрытия врата в районах, огражденных до сих пор высокой стеной, как сгущался воздух на пустынных улицах, и как засохшая кровь воинов Арканов вперемешку с кровью монстров, словно оживая, превращаясь в ручейки, начинала свой бег к пяти вратам. Мощь, подавляющая мощь, начинала, словно тень, откидываться от закрытых врат, заставляя мою душу испытывать страх и трепет перед тем, что затаилась по ту сторону врат, ожидая момента вступить на улицы, которые совсем недавно были все красные от крови. Глава 8. За один день до хаоса. Боли, пролетевшие перед глазами образы, исчезли, как и появились, внезапно. Тяжело дыша, я поднимался в полный рост с кафеля больничной палаты, а в двери уже вбегали встревоженные врачи реанимации. «Все в порядке», — поднял я руку, словно преграждая им путь к себе. Врачи, которые вбежали в палату на крик Юн, резко остановившись с опаской, смотрели, как я выпрямлялся и растер лицо ладонями. «Мистер Ан», — слегка взволнованно произнес высокий врач в огромных очках, — «может вас все же осмотреть? Вы проходили осмотр после последнего рейда?» «Не стоит утруждаться», — отмахнулся я от врача. «Просто нервы, сами должны понимать. Лучше расскажите мне, как дела у девушек», — перевел я с себя тему разговора, отгоняя последние образы наваждения. Юн же стояла и испуганно смотрела на меня, сжимая дрожащими руками телефон. Подойдя к своей девушке, я, уже придя в себя, слегка обнял ее за плечи и тихо произнес: «Все в порядке, просто усталость», — а потом уже громче добавил, обращаясь к врачам: «Я хочу знать реальное состояние без прикрас». Последующие минут 20 я слушала состояние Тиенери. Как говорили врачи, им вообще повезло выжить в том взрыве. Если за состояние Эри врачи не беспокоились и делали ставку на ее регенерацию и последующей реабилитацией и возможными пластическими операциями в течение следующего года, то с Тиен прогноз был куда хуже. Слишком серьезные травмы, огромная площадь поражения ожогами и слегка пока нестабильное состояние без намека на приход в сознание внушало огромное опасение за ее жизнь. Юн слушала внимательно, как и я, и когда врачи закончили говорить, спросила их о том, как скоро их можно будет без опасения, если что, перевести в другую клинику, которая может находиться в другой стране. Врачебный состав, на слова блогерши, сперва пришел в ступор, так как их клиника считалась передовой в Сеуле и принимала у себя воинов Аркана высочайшего уровня. Однако под суровым и требовательным взглядом Юн, подумав, заключили, что не раньше, чем через пару недель точно. Врачи ушли, а мы остались в палате, после чего, проведя там еще с минут 20, мне на телефон позвонила Лиз, и попросила с ней встретиться. Оставив Юн с лежавшими без сознания Ритин, я вышел в коридор, а после и из отделения реанимации. Лис Вайк, воин Аркана С-класса, также была в этом госпитале, и, как я помнил, уже на этой неделе должна была выписаться. Пройдя пару коридоров и один огромный стеклянный подвесной пролет на уровне третьего этажа, я попал в ее отделение, а потом и палату. Лис сидела на кровати в мешковатых спортивных штанах и кофте. Ее волосы были собраны в хвостик, который только слегка касался плеч, а лицо женщины выглядело задумчивым и слегка раздраженным. «Сочувствую», — вместо приветствия произнесла Лис, смотря в окно, не оборачиваясь на меня, когда я вошел в дверной проем и закрыл за собой дверь. «Спасибо», — поджал я губы, делая пару шагов к кровати Вайк. «Когда тебя выписывают?» Лис обернулась на меня и скривила губы. «Сегодня вечером. Меня выписывают сегодня после 6. Хён, мне надо с тобой поговорить. Я тут и весь во внимании», — подошел я к кровати. «Как я понимаю, разговор не из приятных. Как ты понял?» — посмотрела на меня Вайк, словно желая найти ответ на моем лице. «По тебе заметно. Что-то случилось?» — простил я, так и оставшись стоять перед кроватью, засунув руки в карманы штанов. «Ты же знаешь, что сейчас творится в стране. Просто не можешь не знать», — отвела взгляд от меня Лис. «Для одних ты герой, а для других ты само зло, Хён. Мой клан не желает попасть под раздачу. Совет директоров всячески пытается отмазаться от слухов и домыслов о наших отношениях. Они хотят, чтобы мы, пока все не уляжется, не виделись и никак не контактировали ни лично, ни в медиапространстве. Боятся, что их тоже начнут считать причастными к этим выдумкам, которые привели к истерии». Сжал я зубы, вспомнив Тин и Ири в больничной палате, прикованных к кроватям. «И это тоже», — выдохнула Лис. «Но я думаю, дело в другом. Ты же сам знаешь, что они в курсе, что на самом деле творится за кулисами. По факту мы с тобой остались вдвоем С-рангами в Корее. Твой клан теперь состоит только из тебя, а часть жителей тебя ненавидит. Наш же клан как был одним из самых сильных в стране, так им и остался», — скривилась Вайк. «Особенно на фоне массовых смертей арканов и закрытия сотни мелких кланов. Это их шанс стать номером один в Корее, как в боевом плане, так и в бизнес-отрасли. А наше общение ставит все под угрозу и отдаляет от задуманного. Мне уже выставили требования. Я должна завтра выступить на пресс-конференции по случаю моего выздоровления и заверить массы, что мы сами по себе, и к клану Фатум и тебе, Хён, лично отношения не имеем. Все, что было ранее, не больше, чем вынужденная мера для борьбы с появившимися вратами». «Ожидаемо», — присел я на край кровати. «Если честно, мне все равно, что там хочет твой клан, Лис. Хуже уже не будет». Хён обняла меня со спины за плечи Лис, придвинувшись ко мне ближе. «Ты же должен понимать, что основные вопросы журналистов будут о тебе и нас в частности. Мне просто не оставляют выбора. Мне либо надо делать, как они говорят, либо разорвать контракт. Выбирай первое», — улыбнулся я, смотря на закрытую дверь палаты. «Какой смысл тебе становиться врагом? Рвать контракт и, как я думаю, остаться после этого практически ни с чем. Я знаю, что ты так не думаешь. И если честно, я еще не знаю, останусь ли я в Корее». «Что?» — чуть ли не выкрикнула Лис. «А какой смысл? Эти люди словно стадо. Говорят, герой, значит герой. Скажут, что враг и убийца, значит так и есть. Я не фанат этого места, Лис. Тут меня держали те, кого взорвали в офисе. И я опасаюсь, что Июн может пострадать, да и по тебе ударит. Фатума больше нет. По крайней мере, пока Тиин не поправится. Знаешь, если бы меня не было как С-класса, то можно предположить, что врагом была бы ты и твой клан, или, может быть, Федерация. Им было бы плевать, что ты пострадала и серьезно ранена, защищая их от прорыва врат. Это не важно. Важно, что ты ничего не сделала потом, и всем плевать, что ты была прикована к больничной кровати. Скажи, как мне защищать тех, кто радовался тому, что один больной ублюдок взорвал себя в офисе моего клана? Пусть другие этим занимаются. Так что, не скупись на выражения, если придется. Так мне будет легче покинуть это место». Хён сжала мои плечи Лис, и хотела было еще что-то сказать, как за дверью послышались шаги, отчего она отстранилась, а я встал с кровати. Дверь беззвучно медленно открылась, и на ее пороге стояли члены клана «Золотой меч». Деловитые мужчины, которым уже было давно за 40 лет, были при параде. Черные костюмы, накрахмаленные воротники и галстуки, затянутые под самое горло. Увидев меня в палате своего самого ценного кадра, они слегка поменялись в лице. «Рад, что ты выписываешься», — произнес я на их взгляды, обращаясь к Лиз. «Я пойду, не буду вас отвлекать, до свидания», — обратился я уже к мужчинам, начиная путь на выход из палаты. Главы клана же напротив стали продвигаться к кровати, и когда я выходил за дверь, то Лиз уже не было видно за одинаковыми черными спинами мужчин в костюмах. Забрав Юн из больницы, я довез ее до дома, после чего поехал в Федерацию, дабы поставить пока точку на существовании клана Фатум на территории Кореи. Надо было видеть лицо Дерека Бо, когда я лично вручил ему бумагу о прекращении деятельности клана. Мужчина словно уж на сковороде вился вокруг меня, всячески стараясь отговорить меня это делать. Однако под моим усталым холодным взглядом все же отступил и принял заявление, а также бумаги о моем праве вести дела клана, как единственного оставшегося в дееспособности его члена и заместителя Тин. Несколько часов ушло на все поставленные мной вопросы перед Федерацией Арканов, после чего уже завтра все документы вступят в силу, а причитающиеся нам денежные средства на мой счет. И тогда меня уже ничего не будет связывать ни с Федерацией, ни с этим городом. Когда я покинул центральное здание Арканов Сеула, то на часах было уже практически 7 вечера. Уже, наверное, сейчас Лиз выступит перед журналистами, а ее клан завтра станет единственным гегемоном этого гнилого городишки, да и страны в целом. Идя к машине, которая принадлежала Юн, я нажал на брелок сигнализации, и в это время у меня зазвонил телефон, а на экране высветилось имя хозяйки машины. «Да», — улыбнулся я, сам того не понимая, отвечая на звонок. «Хён, ты, наверное, не в курсе. Кто-то из врачей слил новости о том, что мы спрашивали о перевозе Тиери в другое место. Интернет заполонили новости, что ты хочешь сбежать из страны. Я, в общем, не выдержала и записала видео. Я на нервах была. В общем, я заявила видео и сказала, что нет смысла защищать тех, кто тебя ненавидит. Пусть теперь они сами себя защищают или учатся бегать. Ты сильно злишься?» Я скривился, залезая в машину, переключая телефон на громкую связь, а после, откинувшись на спинку водительского сиденья, улыбнулся. «Нет, Юн, я не злюсь. Я закончил все дела в Федерации Арканов. Завтра нас с ними ничего не будет связывать. Давай дома поболтаем. Я скоро буду». Повернул я ключ в замке зажигания. Закончив разговор, я медленно стал выезжать со стоянки Федерации, выезжая на оживленную дорогу. Однако стоило мне проехать всего пару улиц, как я попал в вечернюю пробку, которой не было видно ни конца, ни краю. Решив хоть как-то скоротать время, я включил радио и услышал голос Лиз. По ходу ее выступления перед журналистами транслировали и по радио в прямом эфире. «Мисс Вайк, ваш клан уже сделал заявление по поводу клана Фатум и непосредственно Анхёна, воина Аркана С-класса. Вы подтверждаете заявление Золотого Меча и его официальную позицию. Какая ваша позиция по Анхёну?» «Мисс Вайк, интернет пестрит кадрами, подтверждающие факт, что Анхён навещал вас в больнице с букетом цветов. Как нам это понимать?» — перекрикивал вопрос другого журналиста его нетерпеливый коллега. Я скривился и, посмотрев на стоявшую впереди меня неподвижную словно навеки машину, и протянул: «Ну, давай, обрадуй толпу, Лиз. Хотите знать мою позицию? Говорите. Ну, так слушайте. Анхён еще до пробуждения С-ранга состоял со мной в любовных отношениях». «Что?» — чуть не поперхнулся я, подскакивая на сиденье, начиная кашлять. «Я являюсь его женщиной, а он моим мужчиной», — продолжала шокировать Лиз общественность. «Я не считаю, что он незаслуженно обвиняем в вашей неоправдываемой истерии. Я что-то не вижу обвинений в адрес сотни кланов, которые плевать хотели на жителей Сеула и распускали свои организации, отказываясь идти зачищать врата. Ваши обвинения не стоят и выведенного яйца. Один аркан даже С-класса не может в одиночку зачищать все подземелья, которые появляются. Или вы забыли устав арканов? Так я вам напомню. Врата выше в ранга зачищаться должны группой арканов. Если в рейде участвует С-ранг, то количество ранговых воинов может быть сведено к 5, а сам отряд может состоять не меньше, чем из 20 арканов, рангом не ниже предыдущего по уровню подземелья. Среднее время рейдов в ранговых вратах достигает 6 часов. Так как один аркан пусть и мирового уровня мог бы их зачистить в одиночку за столь короткий срок, я тоже воин С-ранга, и за отведенное время с момента появления всех этих врат смогла зачистить не больше 5 врат, и в последних чуть не умерла, так как уже валилась с усталости от нескончаемых сражений. По вашей логике получается, я тоже причастна к ослаблению кланов и к тысячам смертей. Из динамика послышались десятки выкриков, а также возмущенных возгласов, которые с каждой секундой все больше нельзя было разобрать в общем гамме голосов. «Что ты творишь?» Сжал я руль, да так, что пластик жалобно скрипнул, и в этот момент меня накрыла жуткая головная боль, от которой брызнула кровь носом. В ушах зазвенело, а перед глазами все поплыло. Тяжело дыша, я навис над рулем, сжав его еще сильнее, словно он был последним якорем реальности, а через минуту с улицы послышалась тревожная сирена, которая также доносилась и из динамиков магнитолы авто. Терпя жуткую головную боль, я, нащупав ручку двери, открыл ее и вывалился на проезжую часть, как и десятки людей, которые покидали свои авто, смотря туда, где в десятках километрах дорог и домов была стена, ограждающая до сих пор отрезанные от Сеула районы. Сейчас над тем местом начинали образовываться и клубиться багровые облака, которые висели очень низко в небе, образовываясь, словно из пустого пространства. Утерев кровь, текущую из носа рукавом кофты, я медленно приходил в себя от приступа боли, а из динамиков машины раздались крики. Врата открылись. «Вы С-ранг, защитите нас, срочно к заграждению», — раздался приказной крик Лис. «Всех арканов клана к стене, дорогу». Момент непонимания сменился паникой. Люди стали бросать свои машины и бежать в разные направления. Из невидимых глазу динамиков на улицах раздался голос, просивший соблюдать спокойствие и возвращаться в свои дома, и на случай эвакуации собирать необходимые вещи и припасы. Голос в динамиках все еще звучал, а мне уже позвонила Юн. Девушка была взволнована и сбивчиво сообщила мне, что направляется в больницу, дабы проследить, как там будут обстоять дела во время тревоги. Захлопнув машину, я сжал кулаки. Если вырвавшиеся твари смогут прорваться за стены, то до госпиталя они доберутся чуть меньше, чем за час, а оборонять стеклянное здание – гиблое дело. Да эти уроды погонят Лис в самое пекло, словно на убой, ведь она воин С-класса. Все эти мысли пронеслись у меня за секунду, пока я слышал голос Юн, которая говорила со мной словно на бегу. «Юн, я иду к стене. Позаботься о Тиере. Я постараюсь сделать так, чтобы до вас не добрались монстры. А когда все кончится, мы уедем, как только Тиере можно будет перевозить на дальние расстояния». Занянчив звонок, я рванул сквозь бегающих по улице людей туда, где расположилась стена и где клубились красные грозовые облака. На улицах творился полный дурдом, отчего было сложно в короткие сроки добраться до нужного места. Пробираясь через сотни людей, улицу за улицей я приближался к нужному мне месту. Миновав очередную проезжую часть, где всюду были брошены машины, мне позвонил глава Федерации Арканов и чуть ли не похоронным голосом сообщил, что они засекли огромное количество монстров. Туда сейчас спешно стягивали все силы клана Золотой Меч. Однако Дрикбо, чуть не умоляя меня, просил явиться на возможное место прорыва через стену. Сухо сказав ему, чтобы он скинул координаты, я повесил трубку и продолжил свой бег по улицам Сеула, меняя направление от полученного адреса. Только через час я был на указанной точке, где меня уже ждал мистер Бо в окружении сотни клерков с оружием в руках и роты солдат. «Где Лис?» — вместо приветствия сказал я, как только поравнялся с главой Федерации Арканов. Она с отрядом из сотни арканов зашла за стену, дабы подготовить оборону на подступах к стене. Бегая по мне глазами, тараторил Дрик. «Что там вообще творится? Что за врата прорвались? Какие монстры?» — закидывал я его вопросами, идя рядом к двери, похожей на шлюз подлодки, расположенной в высоченной стене. «Разные монстры. Некоторым даже классификаций нет. Мы не знаем. Просто над вратами стали образовываться кровавые облака и бить молнии. А потом оттуда хлынул поток монстров. Одни врата», — встал я у двери, смотря на мистера Бо. «Да, но над оставшимися четырьмя вратами тоже стали образовываться облака. Вот карта», — протянул он мне листок. «С полчаса назад за стеной перестала работать любая электронная техника и обычное оружие, словно там подземелье, а не улица Сеула, мистер Ан. Твою мать!» — вырвал я из рук листок и сразу рванул в проход в стене, а за мной захлопнулась тяжеленная железная дверь. Оказавшись по ту сторону, я сразу ощутил эту знакомую атмосферу подземелья, вот только она была более наэлектризованной, но в то же время разрозненной. Посмотрев на выданный мне листок, я засунул его в карман штанов и быстрым шагом пошел в направлении, куда должны были направиться воины арканов клана «Золотой меч», под треск молний, которые то и дело срывались с красных облаков, оставив позади с десяток пустынных улиц, мой слух стал улавливать отголоски криков и звук сражения. Недолго думая, я рванул в ту сторону, перепрыгивая мусорные урны и оббегая брошенные машины. Когда до конца улицы было всего несколько домов, из-за угла огромного здания выскочило несколько человек в броне, измазанные кровью. Они неслись, не разбирая дороги, и даже не сразу заметили меня. Однако, даже заметив и словно узнав, пробежали мимо, не обронив при этом ни слова. Это заставило меня еще больше ускориться и пробежать целую улицу за каких-то несколько секунд и, выбежав на проезжую часть очередной длинной и узкой улицы, увидел страшную картину. Большая часть отряда из сотни воинов Аркана была уже мертва, а израненная Лис и жалкие остатки ее отряда отступали назад под напором ужасных монстров, которых можно было охарактеризовать как химер, так как каждый из тварей состоял, словно из нескольких сшитых разных монстров подземелий. Сотня дымчатых вихрей заполонили в секунду начало улицы, а из них рванули в бой мои легионеры, проносясь как бурный поток рядом с отступающими крупицами былого отряда. «Хён!» — раздался голос Лис, которая обернулась назад, увидев, как мои солдаты, словно нежданное подкрепление, отрезали от них твари подземелья. Мои зубы сжались, видя окровавленную женщину, чья левая рука висела плетью, а вокруг меня появлялись все новые и новые легионеры, которые, только стоило им явиться на мой зов, сразу устремлялись в гущу событий. Воины Аркана, которым больше не нужно было отбивать атаки врага, моментально сорвались с места и побежали в начало улицы, а я же напротив быстро шел на них, и через несколько секунд был рядом с Лис, которая была бледная, раненая и измотанная боем. Лис же, стоило мне подойти к ней, бросилась ко мне и вжалась в меня, обнимая одной рукой. «Ты пришел», — дала она волю чувствам, став, словно обычная женщина. «Я уж думала, что больше не увижу тебя. Я пришел только ради тебя и для того, чтобы не допустить прорыва в город, иначе госпиталь, где лежат Тиери и находится Юн, был бы обречен». Зло выпалил я, прижимая трясущиеся от усталости и ран тело Лис. «Уходи с остатками отряда, тебе нужна пома». Но договорить я не успел. Сильнейшие раскаты грома чуть не вжали нас в асфальт, а росчерки молний стали бить по соседним улицам, разрушая все, во что попадали, создавая десятки пожаров. И в этом буйстве враждебной и словно чуждой этому миру стихии, к дохнущим от рук моих легионеров монстрам пришло огромное подкрепление новых тварей, среди которых были и ползающие, и летающие, и передвигающиеся на двух и четырех конечностях монстры. Среди них даже были похожие на великанов чудовища, а вел их тот, кого я видел при бойне с орками Эрды. Мужчина в робе монаха, державший в руках массивные четки, поднял их, словно приветствуя меня, после чего он поднял и вторую руку, сжимающую подобие жезла, который вспыхнул яркой багровой вспышкой, а тела мертвых воинов Аркана стали выгибаться дугой. Из грудных клеток людей, прорывая их и доспехи с одеждой, стали вылетать сердца, которые точь-в-точь были как камни душ монстров. Они взмывали высоко вверх, а за ними из тел устремлялась и вся кровь убитого из его тела, и даже та, что была разлита из смертельных ран на тротуарах и проезжей части. Сердца, источая темно-красный свет, озаряли все вокруг себя, а потом словно ракеты взмывали в небо и, взрываясь, образовывали новые багряные облака, отчего тряслось, словно само пространство и грань между миром и подземельем больше не чувствовалась. Глава 9. Встреча хаоса. Кровавые облака трещали сверкающими в них искрами молний, а улицы, которые и так оттенялись красным, и вовсе окрасились в бордовые тона, словно сам мир менял краски под напором неизведанного пришедшего в этот мир. «Что за черт?» — широко распахнув глаза, смотрела на происходящее на улице Лис. «Это что, босс подземелья? Думаю, это куда хуже». Сжал я зубы, видя куда больше, чем воин С-класса. Любой босс подземелья, которого я ранее встречал и в подметке не годился этому существу в человеческом обличии. Его сила была ужасна, которую не могла сдержать его оболочка, словно густой деготь вырывалась наружу, будто крича о древней накопленной мощи своего хозяина, который сейчас будто менял саму суть пространства этого мира. Меж тем мои легионеры яростно вступили в новое противостояние с пришедшим подкреплением монстров, и улица вновь превратилась в жуткую мясорубку, в которой сошлась сталь и магия, клыки и когти, а сотни глоток непрерывно оглашали ужасным рычанием и воем место схватки. Тела же поверженных арканов, которые валились обескровленные и без сердец, вновь начинали шевелиться и в багровых дымках поднимались на ноги, дабы пополнить ряды врага. Вот только возвращались они к жизни уже в смутно узнаваемых обличиях, так как приобретали черты, а иногда и форму монстров неведомых человеческой фантазии, словно из самого ада. Что происходит? Сделала шаг назад лис, смотря, как люди из ее бывшего отряда становились монстрами, некоторые из которых теряли вообще человеческий облик, и передвигались на четырех конечностях, подобно животным. Такого не бывает, лис, беги отсюда к выходу, процедил я слова, напряжение в которых можно было словно почувствовать физически. Сюда нельзя арканом. Жуткий раскат грома прервал мои слова, а вдали, где небо было еще хоть немного обычного цвета, стали подниматься багровые облака, а вместе с ними словно сигнальные ракеты в небе стали тускло виднеться взмывающие к небесам сердца воинов аркана, повторяя картину, которую мы видели совсем недавно здесь. При этом, меня также тряхнуло, отчего даже перед глазами на секунду рябя появилось системное табло с кучей неясных мне символов, а монстры, которые появились вместе с фигурой в рясе с большей силой и яростью рванули в атаку. «Беги отсюда!» — чуть не кричал я лис, смотря, как монстры лезли прямо на рожон, давя моих солдат своими телами. «Предупреди всех, чтобы не лезли сюда, Хён, а как же ты?» Испуганно, но в то же время упрямо произнесла Вайк, «а я постараюсь не дать им добраться до стен, беги». Отстранился я от женщины, а у меня в руках появился лук и колчан со стрелами, который я за секунду закинул за спину, после чего рванул к мятой машине. За один легкий прыжок, я очутился на крыше автомобиля, уже натягивая при этом тетиву лука, который гудел и бурлил силой. Выстрел, и стрела подобно пуле свистя, разрезая воздух, устремилась к предводителю монстров. Однако мужчина в рясе, даже не шевельнулся, а вокруг него закрутился, словно сотканный из кусков плоти павших монстров щит, в который и угодила моя стрела, а потом и еще одна и еще. Над улицей то и дело вспыхивали вспышки от наложенного усиления шаманом на моих солдат, а ослабляющий крик, который вдобавок снимал любые чары с врагов, вырывался из пасти предводителя упырей. Мои воины сражались на земле и в небе, постоянно черпая мою ману, но при этом теснили вражеских монстров, которые даже будучи убитыми, вновь оживали, срастаясь между собой, приобретая при этом еще более ужасающие черты. Я стрелял из лука как заведенный, но броня главаря тоже постоянно восполнялась из кусков мертвой плоти, которыми была покрыта вся улица. На подсознании я чувствовал очередное угасающее колебание силы, и когда я выпустил очередную стрелу, пространство вновь встало на дыбы, а я, даже не видя этого, понял. Еще одни врата выпустили монстра наподобие того, кого я сейчас осыпал стрелами. Сжав зубы, я издал рычащие звуки, а из моих рук пропал лук, отдавая свое место кинжалам. Медлить было нельзя. Если и вправду появился еще один такой босс, то объединись они, я буду им не помеха. Мои ноги сорвались с крыши машины, и я словно ветер устремился в гущу боя, дабы прыгнуть перед ней так высоко, чтобы перепрыгнуть ее и очутиться перед главарем, словно бесконечного, как у меня, войска. Приземлившись на химеру, которая передвигалась на четырех конечностях, я вмял ее в асфальт, переломив при этом ей спину, и рванул вперед, уклоняясь от когтей и зубов к вожаку этого сборища, становясь невидимым, при этом призывая за спинами монстров своих носорогов. Вихри призыва, и вот мое стадо из 20 голов, словно обезумевший табун клином устремился на босса, вокруг которого крутился щит из плоти. Первые носороги, словно попадая в водоворот или торнадо, сбивались с ног и разлетались в разные стороны. Вот только за ними сразу появлялись другие животные моего легиона, и уже даже ударяли своими рогами и телами об щит врага, после чего также отлетали кто куда, влетая в стены домов и разбитые провалы витрин. Но цель была достигнута. Щит, защищавший фигуру в рясе, был пробит и на несколько секунд прервал свой круговорот. Этим я и воспользовался, проскочив за его пределы, нанося удар клинком в горло врагу. Однако в последнее мгновение, когда острию кинжала оставалось всего сантиметр до центра шеи врага, мой враг неуловимо сместился в сторону, и оружие, проделав борозду сбоку шеи, не достигло желаемого финала. Брызнула черная кровь, а мне в грудь влетел ужасающий по своей силе удар босса. Под брызги крови изо рта и треск ребер я словно пушинка полетел назад и, угодив в защитный барьер, был раскручен и выкинут прочь. Пролетев с несколько метров, Я со всей силы влетел в стену здания, а мой враг был уже рядом, отчего я, даже не успев упасть на тротуар, получил еще один удар в грудь, от которого проломил спиной стену и влетел в помещение дома. Прокатившись по полу, снося и так раскиданные столы и стулья, я влетел лицом в барную стойку, вызывая на себя град из бокалов и фужеров, которые непонятно как уцелели в этом месте. Боль во всем теле была сродни адской, но при этом на странность полоска жизни просела от такого всего на 10%, хотя мне казалось, что у меня точно сломано несколько ребер, а лицо и руки были изрезаны битым стеклом. В это же время в помещении, принадлежащее какому-то бару, устремился мой враг, и сходу подлетев ко мне, хотел нанести пинающий удар ногой, но я, заблокировав его у своего живота руками, подсек вторую ногу монстра в рясе и повалил его на битое стекло. В тот же миг инстинкты борца рванули наружу, и я словно лягушка запрыгнул на поваленного на спину врага. В голове был звон, и все плыло перед глазами. Однако отточенные движения бойца смешанных единоборств не нуждались в мыслях. Тело само стало выполнять то, что умело лучше всего. Прижав верхнюю часть тела монстра, я лишал его возможности подняться, а мои кулаки вминали его человеческую рожу со звериными чертами в пол. Проведя словно на автопилоте серию из 5-6 ударов, в моей ладони появился кинжал, который я и воткнул в шею врагу, но вместо него мой клинок вонзился чуть ли не по рукоять в пол, а враг был у груды камней рядом с провалом в стене, а по лицу у него текла густая черная кровь. Не успел я до конца вскочить на ноги, как из-за его спины, разрывая рясу, вырвались щупальца, а его разбитая рожа приобрела нечеловеческий лик, смотря на меня двумя большими красными точками глаз. Отростки монстра устремились ко мне, а я, сжимая клинки в обеих руках, рванул вперед. Но при первом отражении нескольких щупалец, каждая из них расстроилась и, обвив меня, швырнули в провал стены, выбрасывая словно мячик на улицу, где мои солдаты переламывали преимущество в бою в свою сторону. Пролетев до грузовика, я ударился об крышу его кузова и разразился кашлем полным крови. Враг же не заставил себя ждать, показавшись из дыры в стене, навстречу которому рванули мои легионеры. Однако его многочисленные отброски вмиг раскидали всех в разные стороны, а монстр в рясе, взмахнув руками, сжал кулаки и всю улицу поглотили взрывы. Трупы монстров, словно заложенная до нужной поры взрывчатка, ожидающая своего часа, стали взрываться, изрыгая из себя черное пламя, которое вмиг сжигало моих легионеров, как и сами трупы. Всю улицу поглотил черный огонь, а я только и успел запрыгнуть за поваленный грузовик, укрываясь от ударных волн и смертоносного мертвого пламени. Полоса маны словно скоростной болид полетела к нулю, и только отзывая свое войско, я смог удержать ее на отметке в 40%, под очередные разрывы трупов и устремляющиеся повсюду языки черного огня. Понимая, что сейчас на улице творится жуткий хаос и неразбериха, я вновь стал невидимым и, призвав кинжалы, чуть слышно хрипя от боли в теле, вновь рванул к врагу, огибая очаги огня и молясь, чтобы трупы, которые попадались мне на пути, не взорвались в этот момент. Когда до главного монстра, который положил в своей чудовищной атаке большую часть своих прихвостней и, вместе с этим и моих легионеров, оставалось чуть меньше 3 метров, я ускорился изо всех сил и, влетев в босса, вонзил ему кинжал дракона прямо в сердце, вышибая электрошок, который сотряс его тело. Мне в лицо ударила густая черная кровь изо рта босса врат, а я прокрутил с хрустом кинжал в его грудной клетке. В тот же миг, когда его звериные красные глаза стали тухнуть, я хотел было нанести второй удар клинком в его горло. Тело главаря вспыхнуло черной дымкой и тенью устремилось к корчившемуся от ран здоровенному монстру в нескольких метрах от нас. В тот миг, когда теневая дымка накрыл тело лежащего на асфальте монстра, из его клыкастой пасти ударил фонтан крови, а глаза босса полчища химер вновь вспыхнули жизнью, а вокруг него взметнулась защитный вихрь, который отшвырнул меня на другую сторону улицы. Последнее, что я видел, перед тем как меня откинуло назад, так это то, как рана в груди врага от кинжала заросла, словно ее и не было. Я с трудом вставал на ноги, но и мой враг также с виду еле стоял на ногах, и в отличие от меня он в своей безумной атаке взорвал большую часть своей армии, а также трупы убитых, которых он мог подвергать метаморфозам и делать из них своих химер. Это значило, что у меня было куда больше шансов на победу в этом бою, чем у монстра в рясе. Однако стоило мне только об этом мимолетно подумать, как вдали на улице города обрушился шквал молний, а в другой стороне, где должна была проходить стена, послышались звуки взрывов, словно от крупнокалиберных снарядов, а в пока еще обычное небо в той стороне стали взметаться густые клубы дыма. Медлить было нельзя, там у стены что-то происходило и ничем хорошим это явно не сулило. Надо было быстрее завершить тут бой и выдвигаться в ту сторону, ведь там был защитный кордон города и где-то там была Лис. Сжав кулаки, я вновь призвал сотню легионеров, которые, появляясь в дымках, сразу вступали в бой с малочисленными уцелевшими химерами. Однако стоило бою только начаться, как улицу сотрясло, и из-под асфальта и плитки стали вырываться корни и растения с острыми, как лезвия кинжалов, шипами. За какую-то минуту вся улица из бетонного городского творения стала походить на тропические джунгли, лозы и корни которых ловко теснили и уничтожали моих легионеров. А через еще пару мгновений я увидел стройный силуэт женщины с серо-зеленой кожей и длинными волнистыми волосами желто-зеленого цвета. Незнакомка была легко одета, а ее тело покрывали легкие доспехи, одетые поверх короткой полупрозрачной туники. Она шествовала по улице к монстру в рясе, а вокруг нее словно выводок змей крутились и стелились толстые канаты лозы и лиан, сверкая шипами. С момента ее появления мои призванные легионеры уже не могли пробраться сквозь заросли враждебных растений, к монстрам которых они оградили от их натиска. И теперь легионеры, держа строй, словно дровосеки, пытались прорубить себе путь сквозь непроходимые заросли. Призвав еще легионеров из отряда песчаных ассасинов и упырей, которые могли, если не летать, то высоко прыгать и панировать сверху на врагов, я был удостоен всепоглощающего и изучающего взгляда нового босса подземелья, поваливающего растительностью. От такого мое тело сотряслось под незримым давлением, а над улицей прогремел ее властный голос. «Так вот ты какой, новый властитель хаоса с десницей арха, вставший на сторону пустоты!» Губы женщины скривились в ехидной усмешке, напоминающей оскал, а рядом со мной земля заходила ходуном. Из-под асфальта в тот же миг в крошке и кусках бетона стали вырываться огромные растения, которые устремились ко мне. Мои ноги сорвались с места, а на том месте, где я стоял словно стальные плети, обрушились лианы и лозы с огромными обоюдно острыми шипами. С этого момента мир помчался вскачь. Я, перемещаясь по улице, то и дело уклонялся от десятков плетей, которые норовили меня ударить словно кнуты. Избегал вырывающихся из земли лоз, которые будто капканы пытались опутать меня и обездвижить. За короткий промежуток времени такой беготни мое тело покрылось десятками ран, а силы, как и мана, утекали, словно песок сквозь пальцы. Мои же легионеры то и дело опутывались лианами и лозами, которые, поймав добычу в свои сети, сдавливали их так, что переламывали тела на несколько частей, после чего пытались утащить поверженных врагов под землю. Все это порождало непрерывный цикл траты моей манны, и приближало минуту моего поражения. Вдали слышались взрывы, ветер нес запах пороха и гари, а в местах, где должны были располагаться закрытые врата, повсюду образовывались багряные облака. Увернувшись от очередного удара лианы, я словно бегун по лесной местности, перепрыгивая корни и валяющиеся толстые лозы, устремился к своим врагам, и за десяток метров до них швырнул в женщину, которая управляла всем этим кинжал, призывая лук, и прямо на бегу, выпуская в нее несколько стрел. Но все было тщетно, стена растений стоила мне только атаковать, закрыли ее, и все мои потуги были тщетны. В отместку за мою атаку, на меня обрушился целый шквал воинственных растений, от одного из которых я не смог увернуться вовремя, и меня снесло в стену дома, а я только и успел поймать руками острый как копье конец лианы, который хотел проткнуть мне грудь. Выпад был настолько стремительным и быстрым, что поймать я его успел только перед самой грудью, но вот погасить силу до конца не получилось, отчего острый как наконечник стрелы конец лианы все же слегка впился мне в грудную клетку. Я издал хриплый крик, а натиск растения только усилился, вминая меня от своего напора в стену, а ему в помощь будто рой стрел в меня летело еще с десяток лиан, которые через пару вздохов должны были проткнуть мое тело. Сжимая зубы, я старался вытащить из груди смертоносное растение и отстраниться, но давление было настолько ужасающим, что даже кирпич под моей спиной начинал трещать и идти паутиной трещин. За секунду до роковых ударов мир стал сереть и блекнуть. Все вокруг замерло, неся чувство нереальности происходящего, а моя метка на груди обожгла меня жаром, словно ее заново выжгли раскаленным железом. Краски мира, как и лик улицы, стирался с картины мира, пока вовсе не исчезло все, погружая меня в белую пустоту. Я так и остался сидеть, вот только не было у меня в руках проткнувшей меня лианы, вдавливающей мое тело в каменную стену. Не было врагов и моих легионеров, которые держались в сражении на последних крохах моей маны. Вокруг была просто белая спокойная пустота, и ничего больше. И среди этой всеобъемлющей белой пустоты ко мне словно издалека, но при этом рядом шел мистер Ло, опираясь на трость. «Ну, вот и настало время нам с тобой поговорить по душам, мой друг Хён, или лучше называть все своими именами. Властитель хаоса, десница легиона, глава 10, дверь, которую надо открыть». «Мистер Ло», — округлил я глаза от удивления, смотря на мужчину в черном костюме «тройка», на чисто белом фоне. «Да Хён, или может Дмитрий, это я, по крайней мере, в этом мире», — улыбнулся мне пожилой мужчина, остановившись в метре от меня. «Что?» — опешил я, услышав свое старое имя, которое уже сам успел позабыть. «Откуда? В этом мире?» — вставал я на ноги, не отводя взгляда от Шона, будучи полностью сбитым с толку. «Значит, это ваших рук дело?» — покрутил я головой по сторонам. «Кто вы тогда такой? И где мы? И что сейчас происходит? Откуда вы меня выдернули? Там же разгар сражения. Сколько вопросов, мой друг», — улыбнулся мне мистер Ло. «Давай тогда я начну сначала», — перехватил оценщик аукционного дома трость по ее посередине и взмахнул ей, делая полукруг. От верхнего конца трости пошел сизый туман, образовывая расплывчатый овал, и в его клубах я увидел свой старый спортивный зал, где когда-то я проводил все свое время, тренируясь для того, чтобы стать чемпионом мира. «Узнаешь?» — улыбнулся мне мистер Ло. «Еще когда ты был в своем изначальном мире, я наблюдал за тобой. Что, как такое может быть? Кто вы такой вообще?» — чуть не выкрикивая, произнес я на повышенном тоне. Мистер Ло слегка скривился, смотря то на образ спортивного зала в клубах тумана, то на меня. «Я проявление некогда части древа мироздания. Я проявление великой пустоты, что оторвана от божественной основы, и которому в последние минуты существования древа была дарована миссия по спасению миров. Я тот, кто блуждал по сотням разумных и неразумных миров, ища тех, кто сможет остановить расползающийся хаос, вобравший в себя уже десятки основных миров, в которых прорастало древо. Это тело стало моим сосудом в этом мире, когда его искре жизни пришло время уйти. Это я перенес тебя в этот мир, который должен был стать следующим на пути хаоса. Я наблюдал за твоим миром и такими же мирами, ища тех, кто сможет выдержать силу хаоса, в ком горит сильнее, чем у простых людей искра. Ты один из таких людей, Хён. Значит, это ты засунул меня в это тело, лишил меня моей жизни. Сжал я зубы, чувствуя злость. Я не лишал тебя жизни. Твоя жизнь в тот вечер должна была угаснуть. Я не дал этому случиться, перенеся тебя в твое новое тело, где уже угасла искра жизни. Я дал тебе второй шанс на жизнь и возможное предназначение. Какое предназначение? Сжал я кулаки. Выжить в этом гребаном мире, спасти этот мир, — спокойно ответил мне мистер Ло. Ведь спасая этот мир, ты отодвигаешь тень хаоса от своего родного мира, который также будет находиться под ударом, когда этот мир падет. Да Хён, твой родной мир, следующий на очереди. Там все будет как тут. Внезапные врата, монстры, которые захлестнут города, псевдовестники спасителя, рождение сотен тысяч арканов, которые и будут тащить сюда шаг за шагом хаос, открывая ему плотно закрытую на время дверь. А ты меня спросить забыл, хочу ли я спасать этот мир? — выдохнул я, понимая, что от пустого гнева толку нет и не будет. Мистер Ло поджал губы и склонил слегка голову на бок. Ты можешь его и не спасать, — пожал он слегка плечами. Я открою тебе, возможно, тайну, но все, кто когда-либо шли спасть мир, его не спасали. Они спасали свою семью, своих друзей, любимых и товарищей, и свое место в нем, ну и, конечно, самих себя. Это только твой выбор, Хён. Ты можешь спасать, можешь не спасать, решать только тебе. Этот мир уже готов принять в свои объятия хаос, который практически открыл дверь мира. Тогда зачем все это? — выдохнул я. Разве не очевидно? — улыбнулся мне, как всегда, улыбался раньше мистер Ло. Чтобы постараться дать этому миру шанс и остановить шествие хаоса, восстановив божественное древо, защищавшее миры от порождений бездны. А теперь давай я отвечу на другие твои вопросы, заданные мне в самом начале нашего разговора. Посмотрев пристально на Шона, который ничем не отличался от себя прежнего, я кивнул. Начну я с этого места, Сделал он круговое широкое движение рукой, сжимающей трость. Это созданное мной пространство внутри пустоты, к которой я отношусь. Тут время может терять свою суть, хоть и не на продолжительный период. Всю ли ничего не изменилось, просто ты пока вне времени того мира. Там все так же идет прорыв властителей хаоса, которые уже скоро наводнят сначала Корею, а потом и весь мир, из чадьями бездны, сделав этот мир очередным подземельем для нового мира, который будет на их пути. Пока Шон в своей спокойной и плавной манере пожилого деловито образованного человека объяснял, где мы и что творится сейчас на улицах Кореи, я пытался понять суть всего происходящего на основаниях услышанного. «Мистер Ло», — свел я брови, — «вы сказали мне, что все это и мое присутствие в этом мире нужно для спасения этого мира, что это, возможно, мое предназначение. Но как я могу это сделать?» Пожилой мужчина опустил трость, которая издала глухой звук, словно ударившись об пол, после чего белый фон поплыл, и мы очутились в его кабинете. «Присаживайся», — добродушно протянул мистер Ло, и сел в кресло перед своим столом, ожидая, когда я сяду в соседнее кресло, и когда я это сделал, он продолжил говорить. «Я несколько раз пытался спасти миры от хаоса, и каждый раз терпел неудачу. Хён, ты, как и предыдущие до тебя, обладали искрой архов, воины с невероятной внутренней силой, но все они терпели неудачи. Я давал им армии, зачарованные артефакты, мощь которых была равна силе властителя. Но каждый раз все приходило к ужасному концу. Они уничтожали несколько властителей и умирали, а властители возвращались из небытия пустоты, с помощью заклинания, сделанного на плоти божественного древа. Твоя система, Хён, это заклинание плоти этого самого божественного древа, созданное первым прислужником хаоса для возврата его верных слуг из небытия, и дарующая им силу архов первых прародителей Арканума и впоследствии арканов. С каждым возвращением из небытия они становятся еще более сильными, приобретая те или иные силы архов, которые им были недоступны. После последнего краха очередного мира, я потратил нескончаемое количество времени для поиска решения, и пришел к выводу, что каким бы ни была искра божественного начала, во владении хаоса она лишь только на краткий миг может устроить пожар. Как я и говорил, даже если убить всех властителей хаоса, это только отсрочит крах мира, так как они вновь вернутся из небытия, ведь сам темный поток простым уничтожением его приспешников не остановить. Замедлить да, но не остановить, Хён. Тогда как я могу это сделать, если, даже убив этих монстров, они вернутся в разы сильнее прежнего? Сверлил я взглядом пожилого мужчину, который таковым не являлся. «Видишь ли, Хён», — выдохнул мистер Ло, — «я долго размышлял над ошибками и трагедиями прошлого, и пришел к выводу, что властителей может победить только особый властитель, такой же, как они, в ком присутствует плоть божественного древа. Ты уже уничтожил властителя Марокко, забрав у него эту самую плоть, заняв при этом его место среди 13 властителей. Твоя система – это ключ к их уничтожению, так как она нацелена на притягивание тех, в ком есть частица древа. Твоя система может поглотить их всех, собрав все части древа мира, в оном месте сделав тебя настолько сильным, что ты сможешь прекратить это раз и навсегда. Неспроста Хён заклинание сделано таким образом, что оно рассеивается сразу после захвата тела притянутым властителем. Иначе бы тот, кого призвали, мог бы возжелать стать сильнее, поглотив такого же, как он, или, к примеру, правителей, которые стоят на ступени ниже их, заняв при этом еще более высокую ступень силы, что нарушило бы суть вещей даже в хаосе. Ты стал властителем, но не утратил божественное заклинание, которое ты зовешь системой. Поэтому ты можешь убить их навсегда, делая себя раз за разом сильнее и сильнее. Только ты можешь поглотить их частицы божественной плоти древа миров, и восстановив его, воссоединить меня с ним и божественным проявлением Создателя миров, после чего хаос вновь будет запечатан в корнях древа. Повторяющийся цикл арканов в мирах прервется и прекратится навсегда, а угаснувшие миры получит шанс на перерождение. Это все, конечно, звучит красиво и даже целесообразно. Однако на данный момент мне на это плевать. Сейчас мне главное не допустить прорыв этих тварей подземелья за стену, и уберечь всех, кто мне дорог, от трагедии. Может, потом, мистер Ло, но не сейчас. Сейчас у меня другие дела. Хён, выдохнул мой собеседник, сидя в соседнем кресле. Ты и вправду думаешь, что сейчас тебе под силу сражаться с несколькими властителями разом? Они практически убили тебя, мой друг. Смотри, очертил круг своей тростью Шон, и в сером тумане появилась картинка, где Лис была зажата в угол с несколькими воинами Аркана Сотни монстров. Лис вскочил я рывком из кресла, а тем временем картинка в туманных всполохах поменялась. Теперь я увидел, как монстры в другой части местности сносили оборону стены, и вот-вот были готовы прорваться за ее пределы, где уже начинали образовываться багровые облака. Хён встал также из кресла мистер Ло. «Даже если ты сможешь каким-то чудом выйти победителем из битвы с двумя властителями, или хотя бы сбежать от них, ты не сможешь быть в нескольких местах одновременно. Спасая мисс Свайк, ты допустишь прорыв в город монстров. Даже если ты успеешь к больнице, где лежат Тиенери и находится Юн, без врачей они обречены. Кто будет лечить пациентов, если кругом начинается Армагеддон? Своим желанием продлить их жизнь на сутки или чуть больше, ты продлишь им агонию. Пойми, Хён, врата, связывающие властителей и этот мир, уже открыты. Даже если ты, мой друг, сможешь уберечь их сейчас, увези ты их хоть на край мира, в конечном итоге их, как и тебя, ждет смерть. Если, конечно, успеешь, это до того, как люди, охваченные страхом самосохранения, не сделают свой шаг. Что ты имеешь в виду? Нахмурил я брови. Я имею в виду, что этот мир имеет ужасающее оружие, хоть и только для людей. Думаешь, главы всех стран, видя все происходящее, не решат, что уничтожение, возможно, одной страны может решить проблему прорыва монстров, которые могут быстро перекинуться на ближайшие страны? На все границы арканов не хватит. Если их странам будет угрожать опасность, то, думаю, до ядерного удара недалеко.